ресторане. Автор Аркадий Тимофеевич Аверченко. Из сборника «Юмористические рассказы». «Фокусы — это колдовство!» — услышал я фразу за соседним столиком. Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак. Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова. Один из его собеседников налил себе пиво, потер руки и сказал. — Не более как ловкость и проворство рук. — Это колдовство! — упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус. Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул. — Хорошо. Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу? Черный мрачно улыбнулся. — Да разве вы, как его, престидижитатор? — Вероятно, если я это говорю. — Ну, хотите? Я предлагаю пари на 100 рублей, что отрежу в 5 минут все ваши пуговицы и пришью их. Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал. — За 5 минут? Отрезать и пришить — это непостижимо. — Вполне постижимо. Ну, идет 100 рублей. — Нет, это много. У меня есть только 5. — Да ведь мне все равно, можно меньше. Хотите 3 бутылки пива? Черный ядовито подмигнул. — Да ведь проиграете. — Кто я? Увидим. Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки. — Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше 5 минут. Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом. — Раз, два, три, начинаю! Человек, объявивший себя фокусником, взял нож, поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы. — На пиджаке тоже есть? — Как же, сзади, на рукавах, около карманов. Пуговицы со стуком сыпались в тарелку. — У меня и на брюках есть, — корчась от смеха, говорил черный. — И на ботинках. — Ладно, ладно. Что же я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу? Не беспокойтесь, все будет отрезано. Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее. Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол. — На ботинках по 8 пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно. Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом. Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал. — Готово. Все. Лакей восхищенно всплеснул руками. — 82 штуки! Ловко! — Теперь пойди принеси мне иголку и ниток, — скомандовал фокусник. — Живо, ну! Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку. — Поздно. Есть. 5 минут прошло. Вы проиграли. Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож. — Черт меня возьми, проиграл. — Ну, нечего делать, человек. Принеси за мой счет этим господам 3 бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует. Черный человек побледнел. — Куда же вы? Фокусник зевнул. — На боковую. Спать хочется, как собаке. Намаешься за день. — А пуговицы порешить? — Что? — Чушь, я их буду пришивать, если проиграл. Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен. Всех благ, господа! Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо потянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами. — Господи, что же теперь будет? Что с ним было, я не знаю. Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц. Не будучи знакомым, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.